два павлиньих пера на своем тюрбане украсил крупными рубинами, опять-таки подчеркивая, что не разделяет вкусов своего отца. Селимов изумруд был положен в сокровищницу султанского сирая. Держался Сулейман холодно, был молчалив, словно бы равнодушный или сонный. Колебался или чего-то выжидал. Провинции беспредельной его империи склонялись перед новым султаном. Лишь сирийский наместник Джанберди Газали поднял бунт и провозгласил себя султаном. Газали, прозванный Славянином, оказал помощь покойному Селиму во время похода на Египет. Тогда он переметнулся от мамелюков к османам. Теперь же поднял восстание против нового султана с намерением сбросить с Сирии османское иго. Начал с того, что перебил в Дамаске 5000 янычар, потом с 15000 всадников и 1000 аркебузников пошел на Стамбул. Неопытный в военном деле Сулейман растерялся и даже струсил. Вынужден был послать против Газали своего зятя Ферхат-пашу, хотя по обычаю своих предков должен был сам повести войско, чтобы покарать изменника. Ферхат-паша в конце января 1521 года разбил Газали под Дамаском. Бунтовщик, переодетый дервишем, попытался бежать, но был пойман, приведен к султанскому сираскеру, где его уже ждал карающий меч. Ферхат-паша привез Сулейману голову Джанберди Газали, и радость нового султана была так велика, что он сразу решил было послать эту голову как подтверждение своего непоколебимого могущества в дар венецианскому дожу Лоредано. Баил Пресветлой Республики в Царьграде Марко Мини насилу отговорил молодого султана от столь варварского поступка. Сулейман спохватился и после того замкнулся в себе еще больше. Знал, мир следит за каждым его жестом, прислушивается к каждому слову, слетавшему с его уст. В этом радость, но и ужас власти. Все же постепенно привыкал к власти, не позволял между тем себе никаких излишеств, никакой пышности. Советовался с визирями, ходил в мечеть, время от времени упражнялся в стрельбе из лука, почти ежедневно бывал в султанских конюшнях. Эту привычку приобрел еще в юности. Еще в Крыму научился подковывать коней, любил зайти в конюшню и заработать акче, которая, как он сам говорил, не загрязнена была потом и кровью раи. Из придворных ближе всех допускал к себе Ибрагима, почитал великого визиря Пири Мехмед Пашу, своего воспитателя Касим Пашу и летописца мудрого Кемаль Паша Заде. Его характера до конца, пожалуй, не знал никто, даже самый приближенный к нему Ибрагим. На вопрос Гритти, как относится султан к женщинам, Ибрагим лишь пожал плечами. Не могу сказать. Пожалуй, он равнодушен к ним. Он не пренебрегает гаремом, но и не поддается чарам своих рабынь. Кажется, Валиде Хафса была этим весьма обеспокоена, побаиваясь, чтобы сын не пошел в своего отца и не порвал с женским миром насовсем. По матери она черкешенка, поэтому вознамерилась разбудить в сыне мужчину, подыскав для него достойную жену из своего племени. Женщине почти всегда удается добиться задуманного. Последние 3 года Сулейман постепенно становился рабом гарема, ибо там появилась Махидевран. «Я слышал это имя», — поглаживая бороду, сказал Грити с видом человека, для которого не существует тайн. Слышал еще тогда, когда она была в Манисе. Я купец, а купец должен покупать также и вести обо всем, что происходит вокруг, особенно вести высокие. А Махидевран могут заговорить повсюду еще больше, чем о самом Сулеймане. Не так ли, Ибрагим?